Монстром он был просто великолепным. А вот бойфрендом — так себе. В лучшем случае заурядным. Как это частенько бывает в жизни, догадка Майки о том, что Али сейчас где-то далеко, попала прямо в цель. Так оно и было. Ее мысли все время возвращались к тому городку, который они только что покинули. А потом — к тому, что был до него, еще дальше назад, еще. Али рада была сбежать от цивилизации, но все же никак не могла запретить себе думать о том, что оставила позади. Слишком силен был этот вкус, соблазнительный вкус жизни. Али терзал глубокий, всепожирающий внутренний голод. Она чувствовала, будто превращается во что-то наподобие вампира. Только ее едой была не кровь, а телесные, физические переживания, непередаваемое ощущение живой плоти, аромат чужой жизни. Даже сейчас, сидя на лошади, она всей душой желала вновь оказаться внутри чего-нибудь тела. Вот только нельзя поделиться этими мыслями и чаяниями с Майки. Он не поймет. Сопереживание не относится к числу его сильных сторон. Даже природа его собственных чувств была для него пока тайной за семью печатями. Где же ему понять Али? И несмотря на то, что она крепко обнимала юношу, прижавшись к его спине, между ними словно выросла стена. Али держала свою жажду плоти за семью печатями. Она была уверена, что сможет совладать с нею. Но тут пошел дождь. В своей земной жизни Али всегда любила дождь. Когда другие тепло кутались и раскрывали зонтики, она наслаждалась чудесным ощущением дождевых капель на лице, на волосах. Мама всегда твердила ей: «Вот простудишься и умрешь». Маме и в голову не приходило, что смерть придет к ее дочери совсем в другом обличии. Но дождь в Междумире — это совсем другое дело. Он льет не на тебя, а прямо сквозь тебя, щекочет внутренности. Так и хочется почесаться, а не можешь. Противное ощущение, к которому Али никак не могла привыкнуть. Легкая изморозь превратилась в нормальный дождь, а тот перешел в ливень. «Я хочу чувствовать воду на коже, а не под ней», — в тоске думала Али. Ей хотелось вымокнуть так, чтобы единственным средством от простуды смог стать только жарко пылающий камин. Они с Майки всегда отдавали предпочтение сельским дорогам перед большими шоссе. Сейчас дорога привела их к озеру. Здесь она разветвлялась и огибала его с обеих сторон. Ребята на минутку приостановились. Дождь припустил еще сильнее. «Куда едем?» — спросил Майки. Проверять карты и прокладывать маршрут было обязанностью Али во время скинджекинга. И хотя она знала, куда им поворачивать, она все же сказала: «Не знаю. Надо бы проверить». Майки досадливо фыркнул. Опять скинджекинг. Но Али проигнорировала его недовольство и спешилась. Перед ними находилась небольшая лодочная станция, а в нескольких сотнях ярдов — бензоколонка и магазин. Стоит ли упоминать, что Али не было ни малейших намерений изучать карты. Она отправилась на скинджекинг по совершенно другим причинам и с совершенно другими целями. Торопясь к магазину, она надеялась только на то, что дождь будет лить еще какое-то время. В магазине какой-то мужик, весь покрытый татуировками, покупал пиво. Можно было влезть в него, но это на крайний случай. Кассирша — усталая старушка, у которой наверняка уже все суставы ноют. Куда еще тащить этот божий одуванчик под дождь? Али уже начала опасаться, что придется остановить выбор на мистере наколке. Но тут в магазин влетела женщина в жутком дождевике цвета дорожных конусов. «Промокла, Ванда?» — спросила старушка за кассой. «Нормально, бывало и похуже». «И не говори». Али не имела понятия, что погнало Ванду в этакую погодку в магазин. Да ей, если честно, это было безразлично. Ни секунды не колеблясь, она легким движением скользнула в женщину. «Крутятся, крутятся. И сколько же они уже крутятся, эти сосиски? Долго, кажется. Сейчас слюнками истеку. Или еще что похуже. Мне нельзя даже близко подходить к таким вещам. Нет, сэр». Али испытала состояние дезориентации, наполненное беспорядочным шумом мыслей Ванды, и врубила ментальный выключатель, пославший сознание женщины в глубокую спячку. Али мгновенно стало ясно, зачем Ванда пришла в магазин на заправке. Она была зверски голодна. Похоже, тушки все время хотят есть. Али обожала это ощущение. Теперь, получив полный контроль над своей хозяйкой, она взглянула на хот-доги, крутящиеся на стальных трубках большого гриля. Ну, Ванда же уже думала про эти хот-доги, ведь так? «Чиз-дог, пожалуйста», — попросила Али. «Сосиска с сыром, если кто забыл». Старушка, казалось, была рада услужить. «А как там Сэм поживает?» «Ничего, ничего», — ответила Али и, набравшись наглости, добавила. «Вы ведь знаете Сэма, от телевизора не оторвешь». Старушка рассмеялась. «Так он теперь пристрастился к телевизору?» «Ну да. В основном по выходным, правда. Ну там, игры всякие».